Глава 18. Марк. Разумеется, нашей алчной девке хочется богатой жизни, поэтому нашла жениха подкаблучника. Ага, любит его. Пусть врет другим. В агрессивном состоянии прибыл домой и, клянусь, чуть не устроил драку. Увидел поганого отца, который искал в баре ром. Разорился скупой козел. Невежливо так разговаривать с отцом. Я в дом приглашал. Конкурентам вход запрещен. Пусть грубишь мне, Марк, похвалю. Усадьба хорошая, приятный горный воздух. Лицемерил. Он же всегда действует ради собственной выгоды. Глупцом считаешь? Не верю в твою искренность. Как там обозвал? Банкротом? Можешь беситься, сколько влезет. Мой бизнес не прогорит. Разговаривал с ним предвзято. С какой стати должен проявлять дружелюбность? «Скряга, наверное, мало платишь персоналу». «Пошел вон, вонючий ублюдок. Недостоин тут находиться». Проронил я с разочарованием. Марк стал бесчувственным. «Кому важно богатство? Прекрати соперничать со мной». Я доказал грозному папаше, что я сильный. Сейчас умничаешь, что прожил мудрую жизнь. Если настолько порядочный, почему загубил собственную жену? Припомнил самодовольному наглецу. «Все не простишь. Какой злопамятный!» «Выметайся из моего поместья. Я его купил на собственные деньги». Выгнал родственника, не желая с ним разговаривать. После сорвался и начал крушить мебель. Вся гостиная напоминала свалку. Испуганная домработница спешила убрать поломанные стулья. «Овца без мозгов! Разрешал водить в дом посторонних?» «Он ваш отец». «Сумничала поломойка! Большую зарплату получаешь?» Гаркнул на нее, срывая голосовые связки. «Извините, вы не предупредили, что не желаете его видеть». Пылесос взяла и быстро навела ту чистоту. Агрессивно отнесся. Они все сговорились. Чтобы справиться с депрессией, отправился в спортзал. Только физические упражнения могут избавить от стресса. И там по чистой случайности встретил Дэна. «Вернулся к усердным тренировкам, спортсмен?» — поинтересовался любопытный. «Да, пресс качаю. Нравится доставать болтовней?» — резко ему ответил. «Кто покусал, Марк? Постоянно бешеный». «А ты, смотрю, спокойный. Невеста нервы не мотает?» «У вас сплошное взаимопонимание?» — старался я выведать. «Лина — лучшая девушка на свете». И поэтому кувыркался с другой. «Хорошая у вас любовь. Одна жалкая врунья, другой изменяет», — проронил сарказмом. «А сам благородный рыцарь на белом коне?» «Если бы я любил, не спал бы с другой». «Марк, невеста отказывает мне в сексе. Хватит нападать», — рассчитывал оправдаться. «Мнение собственное выразил. Смотри, не пожалей о свадьбе», — отправился я в душ. После тренировки сильно вымотался. Лишь спорт помог избавиться от настигшей хандры. В отеле накопилось много работы. Следил за сотрудниками, которые двигались хуже черепах. «Почему пентхаус не убрали? У кого спросил?» Налетел на горничную. Им только чесать языком. «Простите, много гостей». «То есть из-за медлительных кобыл постояльцам спать в неубранных номерах?» Выразился с невероятным хамством. «Есть, в конце концов, предел». «Извините, больше не повторю ошибку», — раскаялась. Но не стал слушать оправданий, уволил, не оставляя малейшего шанса. Засиделся до вечера. Уже начало темнеть, как случайно услышал крик. «Убирайся, пьяная бомжиха!» «Изверг, я в туалет хочу. Сложно впустить?» — просила женщина, не стоя на ногах. «Чтобы тараканов потом травили, вы отбросы спите на помойках. Холеный тип!» «Раньше тоже носила дорогое пальто, а сейчас алкоголичка», — жаловалась на свою жизнь. Долго за ней следил. Женщина шла по шоссе, вся уставшая. Как внезапно я ее поднял из лужи. «Вам плохо?» «Оставь в покое, юноша. Пахну нищетой», — не соглашалась она на помощь. «Мне решать. Садитесь в машину. Вас дома кто-то ждет?» «Дочь, Правда, стыдно глядеть ей в глаза, умница, красавица, но избавиться от алкогольной зависимости не могу. Слишком расклеилась, а потом упала в обморок. Приютил даму, которая очень сильно страдала. Помню, поселил я на диване, как из кармана выпала фотография знакомой грубиянки Лины. Какое совпадение. А после ее смартфон начал разрываться от телефонных звонков. Беспокоилась наша негодница. «Мама, клянусь, больше и капли не выпьешь». «Ну надо же, знакомый голосок. Здравствуй, лживая невестушка». «А ее нет, она спит». «Выжрала много водки». «Говоришь, ученая она?» «Как плохо врать». «Интересно, что скажет Дэн?» «Эгоист. Нравится видеть слабость других?» «Теперь ясно. Наша нищая лохудра выросла в неблагоприятной семье. Лина, разочаровался в тебе. У вас бомжи случайно не живут?» «Тошнотворный подонок. Как ты посмел нас оскорбить?» «Не хами. Я же плохой и могу здорово насолить. Желаешь договориться, приезжай в особняк?» «Марк». «Дурак. Почему раньше не додумался?» Она оборванка, которая мечтает выгодно выйти замуж. Наверное, засыпает голодная, бредив бутербродами с красной икрой. Устал дожидаться нашу девчонку. Она задержалась. Прибежала вся запыхавшись, будто за ней гнались бандиты. «Где мама, мерзкий сукин сын?» «А где любезность? Осторожнее, я могу рассердиться». «Что, испугалась испорченной репутации?» Смеялся в лицо. «Избавиться от нее очень легко». «Бездушный ублюдок. Не позволю издеваться. Она просто болеет». Начала оправдываться. «Чем? Алкоголизмом? Да уж, повезло Дэну с невестой. Сама не бухаешь?» Старался ее унизить. «Подонок. Какое право имеешь нас судить?» «Ты выходишь замуж за моего друга. Думаешь, не волнует его судьба?» Заговорила Мораля. «Твое мнение не интересует. Позови ее». «И как потащишь ее? На спине? Немощная». «Ухмыляйся, сволочь! Богатому мажору не понять чужих проблем». «Ой, сопли развела. Ее обидели. Видишь дом? Сам его купил». «Хватит врать. Всегда был испорченным, богатеньким сынком, тратившим много денег», — завопила стерва. «А ты шпионила, сучка? В кошелек мой заглядывала? Постыдилась бы. От нее ж воняет отходами». Нарочно довел до слез. «Ничтожный вредитель. Да, она алкоголичка, услышал. Но я ее люблю и надеюсь, что она выздоровеет. Едва не охрипла. Глядите, задел ее за живое». Сколько грусти в глазах. Пожалеть? В лести придурка не нуждаюсь. «Руки мой психованные. Ужин стынет». Позвал на кухню. Она опешила, раскрыв широко рот. «Галантным кавалером себя изображаешь?» Вопила зараза. «Ага, жалость проснулась. Решил накормить доходягу». «Марк, не устал изгаляться? Вызови нам такси. Пожалуйста, ей нужно отоспаться», — волновалась выскочка. «Я не бездушный. Дрыхни, твоя мамочка. Представь, даже укрыл одеялом. Садись, поешь со мной». Разогрел спагетти. «А микробами заразиться не боишься?» «Потом продезинфицирую дом. Лясы не устала точить. Остынет», — выкрикивал, раскладывая еду по тарелкам. «Аппетита нет». «Нарочно злишь. Сейчас возьму мобильный и настучу Дэну. Расскажу много плохого о его возлюбленной». Говорил с истинным превосходством. Тогда лишь фыркнула, но все-таки согласилась. «Доволен, диктатор. Смотрю, нравится мной командовать». «Обожаю. Лопай, худышка». «Сколько любезности. Не притворяйся хорошим». «Правильно, Лина. Мне нельзя доверять. Сейчас, например, замышляю, как насолить невестушке Дэна». «Отомстишь и расскажешь про маму?» «Да, и вы сразу расстанетесь». Не спускал с нее взгляда. Она раньше работала в лаборатории. А потом появилась пагубная привычка. Не считай ее мерзостью. Отложила в сторону вилку, тогда пристально ее рассматривал. «Зайка, алкоголизм нельзя оправдать». «Она горе заливает. Ее бросили». «Сколько сходства!» «Тебя парень тоже оставил после секса». Сильно ее ранил. Выскочка сразу нахмурилась. «Он скотина. Ему было плевать на мои слезы». «Странно. Товарища за лоха держишь. А ему так быстро отдалась. Лина, не подскажешь, почему?» Терзала ее вопросами. «Хватит ковыряться в моей душе». «Чего разнервничалась? Сложно признаться? Говори». Встал со стула и приблизился к ней. «Я влюбилась в него, а он оказался обманщиком. Забрал невинность. Это хочешь обсудить?» Разревелась бедняжка. «Желаешь вызвать сострадание, аферистка? Сколько денег дать, чтобы отстала от Дэна, потасканная невестушка?» Обращался с ней очень плохо. «Продажной считаешь?» «Сволочь, ты во всем виноват. Не трогай. Жизнь усложняю, да? Думала, выйдешь замуж, навешаешь лапшу, бедняжка. Попросишь содержать свою убогую мамашу, угадал, Лина?» Обращался слишком жестоко. «Твое сердце словно лед». Задал вопрос. «Беднота надоела? Так давай, я щедрый, заплачу. Назови сумму, сколько?» Впился пальцами в ее локоны, глядел с таким бешенством. «Я не проститутка, понял?» «А кто? Принцесса? В зеркало погляди». «Спасибо за ужин. Больше не желаю разговаривать». Рванула в одной футболке на улицу. «Бешеная. С головой проблемы? Простудиться решила?» Звала ее, но та словно не слышала. «Унижая остальных. Больше не позволю вытирать ноги. Хочешь узнать, почему согласилась стать его женой?» «Да, Лина, сознайся. Рассчитывала облапошить?» Ругался с ней на дороге. Она, видимо, озябла. Видел, как сморщилась. Хотела заставить его недоумка друга уважать. «Какие подробности? Зря старалась, считаю швалью». Выкрикивал много гадостей, а она, сломя голову, вышла на шоссе. «Негодяй, который погубил мою жизнь. Ненавижу». «Лина, стой. Под машину решила попасть?» Надрывал голос, но было поздно. Тогда, словно сумасшедший, поспешил ее спасти, толкнув кусты. Навис сверху, держа хрупкие запястья. «Отпусти. Устала мучиться». «Тяжело жить. Что, убежает постоянно? Изображаешь себя святошей». Разглядывал девушку, которую страстно желал. Ее личико слегка испачкалось в грязи. «Монстр бездушный. Мне больно». «Случайно не размышляла, почему постоянно придираюсь? Вдруг я ревную тебя, Лина, и не хочу ни с кем делить. Неужели бабник мной заинтересовался?» Бормотала девка, словно напрашиваясь. Тогда, не раздумывая, ее поцеловал. Терзал нежные губы слаще карамели. Такого влечения не испытывал. «Думаешь, у меня проснулись чувства? Осторожно, я психопат. Ужасный собственник. Не боишься, что убью, чтобы никому не досталось?» Ворвался в рот, продолжая ее наказывать.